Глава 19. Спасение. Уши словно заложило ватой, и даже боль в ребрах будто отдалилась. Вика хотела уже закрыть глаза в последний раз и наконец-то покончить со всем этим, как вдруг перед ней появилась табличка. Скрытый квест выполнен. Шкала отношений Лян-Дан-Дан заполнена на 100%. Награда 250 баллов. На счету пользователя сейчас 3 балла. А дальше шла россыпь счастливых смайликов, перемежаемых звездочками и сердечками. Вика сначала даже не поверила глазам, а потом уже хотела радостно объявить всем о своем чудесном исцелении. Как вдруг ее что-то ударило, скрутило, и все тело забилось в неконтролируемых судорогах. Девушка закричала и резко села. Перед глазами опять прояснилось, и первым, что она увидела, была сестра Слива, по пальцам которой пробегали крохотные молнии. Отчаявшись, Чуньлань решила применить последнее средство из записанных когда-то Ваньхуа. Создала слабое заклинание стихии молний и использовала на Шисюне. «Да лучше сдохнуть, чем такую боль терпеть!» прохрипела Вика, но в ответ целительница только сотворила еще одно заклинание. Девушка попыталась отползти подальше от такой радикальной реанимации, но силы ее покинули. Все-таки клиническая почти смерть здоровья никому не добавляет. И пришлось лечь обратно на пол. «Сердце опять бьется!» Поспешила она заверить Шимэйли. Иначе та могла ее еще раз током шарахнуть. Чуньлань тут же бросилась проверять ее пульс, а Вика прикрыла глаза, чувствуя себя просто ужасно. У нее все тело ломило, и даже дышать было больно. Впору пожалеть, что она вообще рассказала сестре Сливе про реанимацию. Но без нее она вряд ли бы дожила до прихода Дан-Дан. Вокруг звучали чьи-то взволнованные голоса и даже плач. Причем рыдали, кажется, сразу несколько человек. Что было довольно удивительно. Только вот девушке было вообще не до них. Она уже хотела попросить Чуньлань вырубить ее тем классным приемом, который она использовала в тот раз, когда ее чуть не убил Чуньгуан. Но тут вдруг почувствовала, как ее поднимают в воздух. В шоке распахнув глаза, Вика поняла, что эта сестра Слива держит ее на руках, как какую-нибудь принцессу. Вот тут бы попаданке, наверное, следовало смутиться, раз уж она теперь мужчина, а ее несет хрупкая с виду дева. Но уж слишком плохо она себя чувствовала, чтобы хоть каплю румянца выдавить из измученного организма. Поэтому она просто продолжила изображать умирающего лебедя, чувствуя расползающееся по телу теплое покалывание от целебной ци, которую в нее вливала Чуньлань. А потом система неожиданно вывела на внутренний экран уведомление, что окружающие начали массово начислять Вике сотни пунктов отношений. Причем даже те люди, с которыми она и словом не перекинулась. Что происходит? Аура главной героини активировалась в момент стресса. Ну и одежда пользователя пришла в некоторый беспорядок. Тут же проинформировала система. Вика не могла толком рассмотреть, но кажется, ее одеяния слегка были распахнуты на груди. Так что неудивительно, что народ вокруг с ума сходит. Между тем, повсюду начали раздаваться сначала редкие хлопки, а потом самые настоящие аплодисменты. Вика представила, как выглядит со стороны, и захотела прикрыться талисманом невидимости. Только вот сил пошевелиться вообще не было. И оставалось лишь притворяться бессознательной. А люди вокруг продолжали вслух радоваться самому занятному шоу, какой они в жизни видели. «Подумать только, этот Лань Ваньхуа, которого все ранее ошибочно считали злодеем, на самом деле был нежным, хрупким цветком, пытающимся спрятаться за колючками. А дева Ли оказалась невероятно могущественным целителем, способным вернуть пациента даже с того света». «Какая несгибаемая воля! Она в буквальном смысле слова вырвала своего любимого Шисюна из лап смерти!» «Ах, любовь действительно сильнее смерти!» «Какая замечательная пара!» Радостные выкрики и пожелания счастья слышались со всех сторон. пока сестра Слива не покинула место проведения турнира. По дороге до гостиницы Вика все-таки упросила Чуньлань отключить ее тем приемом и благополучно проспала почти сутки. Когда она проснулась, тело успело уже окончательно исцелиться благодаря заботе сестры Сливы. Ничего нигде не болело, а проклятая невыполнимая миссия больше не висела над головой дамокловым мечом. Так что всех, кто хотел ее поприветствовать, девушка встречала радостной улыбкой. Как мало все-таки надо для счастья. Всего лишь не ожидать смерти в любой момент. Воспользовавшись суматохой, Шимэй Ли принесла ее в свой номер. И после того, как Вика пришла в себя, на удивление много людей тут же захотели с ней поговорить. К счастью, Чуньлань почти никого не пускала внутрь. Только Чуньгуана, которого выставить прочь просто не удалось. И Дандан, которая уходить отказывалась. И все это время простояла у закрытых дверей, ожидая, пока учитель придет в себя. Вика чувствовала себя отлично, так что в постели валяться не стала, быстро оделась и предложила всем вместе выпить чаю. И на радостях угостила всех шоколадом. Особенно периодически, пытавшую расплакаться ученицу, та вернула ей вещи и письма, переданные накануне, ежеминутно за что-то извиняясь. «Если хочешь, можешь прочитать письмо. Я же его для тебя писала. Только не показывай никому». Вика отдала обратно один из конвертов и с чувством глубокой привязанности погладила девочку по голове. Эта малышка, сама того не зная, спасла ей жизнь. И пусть попаданка так и не разобралась, что это за скрытые квесты такие были, она мысленно пообещала себе сделать из этого ребенка самую крутую заклинательницу на свете. Ну или если девочка этого не захочет, то выполнить какое-нибудь другое ее желание. Раз турнир так неудачно закончился, Вике вернули ее ставку, которую она сделала на Шенли. Наконец, все дела тут были завершены, и заклинатели из Безмятежного Ордена решили поскорее покинуть это место, пока еще чего-нибудь не случилось. Во время вчерашнего переполоха и Чуньлань, и Чуньгуан ухитрились заполнить свои шкалы отношений на 100%. Алхимик теперь щеголял странным титулом «Заботливый сталкер». Наверное, из-за этого он отказался путешествовать отдельно и втиснулся в карету третьим. У шкалы целительницы названия не было, и Вика даже не знала, радоваться этому или нет. С одной стороны, знание – это сила, а с другой – некоторых вещей лучше не знать. Крепче спать будешь. Кстати, о вещах, которых лучше не знать. Жуань за вчера и сегодня успела начислить девушке еще 2000 баллов. Да даже Сяолун почти на 300 пунктов расщедрился. И только Шенли был уверен в себе. Он дал всего 50 очков. И это в то время, когда его учитель так драматично умирал. Маленький злобный демоненок. Вика была бы даже не против, если бы он просто порадовался возможной кончине ненавистного человека, но взамен начислил баллы. Однако этот мелкий паршивец и тут пожадничал.